«Спасибо, драга», — обрадовался мамонт, торопливо надевая доху. «Погоди, может, еще и ругать станешь?» — проворчал тот. «Путь-то непростой. Это ты сюда летел, как курьерский поезд? Что я должен сделать?» «А начать все сначала», — заявил старик. «Ступай-ка на станцию, тут берегом 4 километра, садись в поезд и езжай, как весной ездил». «Весной я был на машине», — растерянно сказал странник. «Теперь машины нет, отправляйся на поезде». Драго вывел его на улицу, не пешком же идти. «Но у меня нет денег». «Попросись на товарняк, если нынче берут», — посоветовал он. «А то продай что-нибудь, купи билет». «Путь у тебя один, все сначала, и тут над тобой ничьей власти не будет, сам себе стратик». Мамонт взял посох, однако подумал, что теперь вроде бы ни к чему тащить с собой тяжелую сучковатую палку. Вогнал ее в мягкую еще землю, весной даст побеги, пустит корни, и пошел вдоль реки. Скоро и в самом деле послышался грохот железной дороги. Потом за пригорком показалась станция, по которой мамонт мгновенно определил, где находится. Названия реки и станции не требовали перевода, сохранив значение на вечные времена — суда. Отсюда и началось настоящее странствие. До Череповца он добрался в открытом вагоне с мелким коксующимся углем, и за дорогу так запорошило глаза, что долго потом текли черные слезы. Металлургический монстр напоминал незатухающий вулкан, сажа, пепел и неизвестный едкий газ забивали дыхание и вызывали астматический кашель. Пока он бродил между путями, неожиданно приметил состав из открытых платформ, на которых стояли высокие рулоны ленточного металла. Судя по тому, как зашипели у колес отпускаемые тормоза, поезд собирался трогаться. И мамонт, не раздумывая, забрался в один из рулонов, как в бочку. Он рассчитывал доехать таким образом до Вологды, куда по весне не один раз приезжал на глухариную охоту, и где был хороший знакомый, милиционер Боря Козырев, с которым однажды случайно встретились, вместе подкрадывались к одному поющему глухарю с разных сторон. Тогда бы можно было продать документы и достать через него какую-нибудь справку, удостоверяющую личность. Козырев работал в разрешительной системе, регистрировал печати и охотничье оружие. Ехать в рулоне было хорошо. Не смущали ни теснота, ни ледяной холод стали. Главное, не обдувало ветром. Состав без остановки промчался мимо пассажирского вокзала и притормозил лишь на грузовой станции за городом. Мамонт спешился и, поблуждав по необъятной сети железнодорожных путей, выбрался к жилым домам. Время было уже к полуночи, пустынный город гремел под ботинками, как железная бочка. Пока он шагал к центру, встречались лишь бродячие собаки да редкие автомобили. Вологда показалась ему тихой и мирной страной, существующей как бы вне страстной и взбудораженной России. Пользуясь безлюдьем, мамонт долго грелся у вечного огня на центральной площади, пока не стало клонить в сон. Потом он гулял по скверу возле церкви, бродил по ночным улочкам, и когда начало светать, отправился на улицу Пушкинскую, где находилась разрешительная система. Вместо чердака каменного особнячка какой-то новоиспеченный буржуй выстроил офис с решетками на окнах, рядом стоял новый синий дом с мезонином, в окне которого горел свет и стрекотала пишущая машинка. Все было огорожено высоким забором, и стоило мамонту приблизиться к нему, как сразу же послышался яростный лай собаки. Мамонт уже набродился и надышался свежим вологодским воздухом, так что не хотелось больше никуда уходить. Он решил ждать Козырева здесь, чтобы не пропустить момента, когда он придет на работу. Никого знакомых в Вологде больше не было, если не считать егеря в Верховашском районе, за 200 километров от города. С рассветом сон начал одолевать окончательно, и Мамонт решил забраться во двор разрешительной системы, чтобы там подремать где-нибудь, пристроившись не на глазах у ранних прохожих. Он принес поддон из-под кирпича со стройки напротив, приставил его к забору и осторожно залез во двор. Пес в соседнем дворе лаял, не переставая. И когда Мамонт пристроился в углу на дровах, завернувшись в доху, услышал голос, окликающий собак. То ли от усталости, то ли от дремы, ему почудилось, что голос этот очень знаком.